Анна Гаврилова, Наталья Жильцова. Академия стихий. Книга вторая. Душа огня. Читает ведьма. Глава первая. Я лежала на кровати и, натянув одеяло до подбородка, смотрела в потолок. Вернее, разглядывала потолочные балки чердака, башни огня, где с некоторых пор проживала. В ногах, устроившись поверх одеяла, спал пушистик Твир. Кузя сопел сладко и громко, а вот со стороны старинного напольного зеркала, заключенного в тяжелую бронзовую раму, никаких звуков не доносилось. Но я не сомневалась. Уж кто-кто, а крокозябр точно бодрствует, призракам ведь сон не нужен. За окном тихо шелестел дождь. Не ливень, а так, недоразумение. Однако однообразный перестук капель упорно не давал сосредоточиться. Мысли, словно назло, путались самым бессовестным образом. А мне очень многое необходимо было обдумать. События вчерашнего дня... Да ничего они не прояснили, только запутали. Вот, например, ситуация с Кастом. Неожиданно выяснилось, что он полубог, сын Ваула и, судя по всему, обычной женщины. И, с одной стороны, Каст мне вроде как симпатизирует, причем настолько, что от собственной мачехи спас. Но при этом тут же нарычал и затребовал оплату. Да, поцелуй, но, черт побери, он же видел, что я в тот момент находилась практически при смерти. Что это, если не утонченное издевательство? Или вот взять отношение бога огня ко всему произошедшему? Почему Ваул не вмешался, когда его жена пыталась меня убить? Верить ли объяснению Каста, что эту обязанность бог возложил на сына? Или главный огневик попросту сбежал от скандала, подобно тому, как поступил в легенде, а меня слил? Мол, один раз помог и хватит? Тоже вопрос неясный. Неизвестно также, как теперь поведет себя по отношению ко мне жена Ваула. Искренне надеюсь, что она мной больше не заинтересуется, потому что заметила интерес Каста к моей персоне. Однако это, конечно, слабый аргумент. Тем более богиня, судя по всему, весьма ревнива, а ревнивые женщины, как правило, очень мстительны. И им плевать, что соперница надумана. Кстати, как она вообще обо мне узнала? Ведь храмов огня по всему Полару наверняка довольно много, как и танцовщиц. Хотя, пожалуй, ответ на этот вопрос очевиден – жрица Шанарин. Более чем уверена, что именно эта завистливая Мегера на меня богиня указала. Вот только наказать Шанарин вряд ли кто возьмется. Жрица все-таки, уважаемая. А из доказательств только слово иномерянки. Зато сама жрица, напротив, вполне может решить, что ее месть выскочки еще не завершена. Ну и главная проблема – неоднозначная ситуация с профессором Глуном. Будь это кто угодно другой, после вчерашнего я бы решила, что ко мне проявляют вполне мужской интерес, но... Ну это же Глун! К тому же, пока он меня до комнаты донес, чуть не убил. И язвил, и ядом плевался, и вообще. А уж как красноречиво молчал, когда я решила спросить, откуда ему о Твире известно, и что за это будет. Одно хорошо. Никто не видел меня на руках у полуголого куратора. Не знаю, почему так вышло, но ни в храме, ни на территории, ни в замке, ни даже в общаге нам с Глуном никто не встретился. И слава богу. Черт, как все сложно. Лучше он бы относился ко мне по-прежнему. Мол, Даша, ты изгой и крутись как хочешь. Не выдержав, я тихонько вздохнула. «О чем ты там так усиленно сопишь?» Тотчас подал голос крокозябр. «Что стряслось?» «Каюсь. Вчера о произошедшем в храме рассказать не смогла. Просто сил после всего этого не осталось. Единственное, на что меня хватило, раздеться и нырнуть в кровать. Я даже грим с лица не смыла, а вот сегодня...» «Зяб, прости, но я, кажется, в депрессию впадаю». Раздался тяжкий вздох. За ним еще один, потом третий. Исполненные особенного, прямо-таки вселенского мучения. То есть кто-то издевался, совершенно не тронутый моим откровением. А почему, спрашивается? Зяб! Призрачный монстр ответил не сразу, и теперь он не вздыхал, а натурально ворчал. Можешь не рассказывать, что случилось. Я уже знаю. Вся общага только о празднике и говорит. Я по макушку наслушался. Представляешь, все в таком шоке, что даже на запрет покидать комнаты не жалуются. Хотя обычно... Запрет? Какой запрет? Перебила я. Вчера после твоего танца всех студентов по комнатам загнали. Пояснил монстр без энтузиазма. И выходить запретили под страхом отчисления. А как бы преподы узнали, что кто-то из комнаты вышел? Ведь это Полар, а не земля. Тут камер слежения нет, а охраны в коридоре я не видела. Или опять магия? Я хотела спросить об этом зябу и даже открыла рот, но тот перебил. Так вот, Даш, хватит бессмысленно вздыхать. Уж чего, а повода впадать в депрессию у тебя точно нет. Если ты до сих пор не поняла, поясняю. От твоего танца все в диком восторге. А я вправду не поняла. Просто потому, что ситуация с моей стороны выглядела совершенно обратным образом, о чем призраку и сообщила. Зяб, не знаю, о чем там говорят в общаге, но я не справилась, понимаешь? Я не закончила этот танец и вляпалась по такое «не балуйся», что... Ну, вляпалась. Не стал спорить кракозябр. И что? Что? Нет, с ребусами у меня сегодня определенно проблема. Да то, Даш, что в твоей ситуации не вляпаться было невозможно. Ты чужачка, иномерянка, и к тому же с высоким уровнем дара. Тебе, в принципе, тихая жизнь не светит. Разве что, как изволит выражаться наш ректор, в другом, куда менее приятном заведении. Зато сам танец, пусть и незаконченный, был таким, что все, раскрыв рты, на него смотрели. Я прикрыла глаза и задумалась. Какое-то зерно в рассуждениях призрака было, но... А про Глуна ты тоже знаешь? Знаю. Буркнул зяба. Я вас через зеркало на первом этаже видел. Зяб, Глуну о Кузе известно. Монстр ответил не сразу. Значит, все-таки вычислил. Как он мог вычислить? Спросила я напряженно. Он же не бывал на чердаке и вообще... Логика, Даш. Обычная логика. Ты живешь и не жалуешься. И к тому же улыбаешься чаще, чем предполагалось при исходных условиях. Значит, вопреки всему, живется тебе вполне комфортно. И так как привести этот чердак в порядок в одиночку не под силу, а паларцы с тобой не общаются, вывод один — помог Твир. Да, и впрямь логично. Хотя, в конце концов, какая разница? Главное, что куратор узнал. И вообще, куда важнее другое. Как думаешь, Глун нас сдаст? Может. Подумав, отозвался монстр. Но точно не сейчас. Во-первых, Твир решил проблему твоего обустройства вместо Глуна. А поскольку самому профессору заниматься подобными вещами не хочется, такое положение дел его устраивает. Ну, а во-вторых, ты первая иномерянка. И вообще первая за несколько веков женщина, которой выпала честь быть отмеченной самим ваулом для танца. Тебя не тронут, за тобой будут наблюдать, по крайней мере, пока. Миленько, — пробормотала я. Не скажу, что перспектива стать подопытным кроликом, за которым ведется наблюдение, мне понравилась. Но, с другой стороны, она гарантировала хотя бы временную неприкосновенность. А в моей ситуации это несомненный плюс. Кстати, о метках. Стараясь не потревожить сопящего Кузю, я выскользнула из-под одеяла и направилась в ванную. Потом вспомнила, что зеркало из ванной я убрала, чтобы некоторые ехидные призраки не подглядывали, но с маршрута все равно не сбилась. Лицо вымыло трижды и все три раза с мылом. Потом вытерлась и снова отправилась к зябе, в смысле к зеркалу, в котором жил призрак. Кракозябр мои желания угадал, и едва я приблизилась, поверхность зеркала разгладилась. Вместо изображения этакой помеси гиены с крокодилом в отражении появилась я, собственной растрепанной персоной. Дарья Андреевна Лукина, 20 лет, уроженка мира земля, не замужем, рост средний, волосы длинные, пшеничного цвета, глаза карие, а лицо «Нормальная. Никаких божественных символов, издалека так похожих на фурункул, на лбу не имеется. Ура! Чем не повод для радости?» Но я даже не улыбнулась. «Дашка, ну хватит уже!» Мое отражение исчезло, и в зеркале снова всплыл зяба. «Что опять скисло?» «Моя обувь, мантия и одежда остались в храме», — со вздохом пояснила я. «И это засада, зяба. Причем полная». «Да, это была засада из засад, потому что запасной одежды по официальной версии у меня не водилось. Глон же меня сюда так, без суда, следствия и чемоданов притащил. А то, что мы с Твиром починили волшебный шкаф, через который любую одежду и обувь таскать можно, тайна страшная. Потому как вещи в нем не из воздуха появляются, а по принципу, если где-то что-то появилось, значит, где-то что-то пропало. И хотя я ничего у паларцев не воровала, рисковать все равно не стоит. Я ведь тут, как практика показывает, самое крайнее. И то, что сошло бы с рук местному, лично для меня может кончиться плохо. Впрочем, есть еще платье, которое получила в качестве гуманитарной помощи от факультета. Текс, помнится, когда Кэсси и Эстер эти платья принесли, я подарок не оценила. Но не приглянулись они мне, что поделать? Так, может, теперь? С этой мыслью я отошла от зеркала и направилась к шкафу. Осторожно, стараясь не шуметь, вытащила обновки. И все. Настроение скатилось еще ниже, потому что кроме откровенно непрезентабельного вида, платья обладали очень хитрой системой застежек. Пуговицы, блин, от попы и до ворота. И все это дело на спине. То есть надо быть каучуковой девочкой, чтобы это застегнуть. Ну или жить в обычной комнате с соседками, готовыми прийти на помощь в таком деликатном вопросе. Я закусила губу от обиды. Они что, совсем не смотрели, что дарят? Нет, ну, понятно, что такому коню в зубы не смотрят. Но это же все равно, что подарить краски слепому или... Мне вдруг вспомнилась приставучая Эстер. А ведь она вполне могла рассчитывать, что я обращусь к ней за помощью. Вот только этого не будет. Сердито выдохнув, я запихнула платье обратно в шкаф и огляделась. По всему выходило, что вариантов одежды, в которой можно выйти из комнаты, всего два. Гардина или рубашка профессора Глуна. Та самая, которую он вчера мне пожертвовал. Вот именно в момент, когда я это осознала, хандра отступила, и ее место заняло раздражение. Глун. Он ведь понимал, что форменная мантия не на голое тело надевается. Он знал, в какую проблему выльется его нежелание заглянуть в соседнюю келью и забрать мои вещи. То есть, когда покидали землю, он оставил меня в одной только юбке, майке и легком пиджаке, а теперь и вовсе последнее у меня отобрал. И даже если он рассчитывал на платье, подаренное факультетом, суть это не меняет. Все равно гад. Я подлетела к стулу, на который бросила снятую с профессорского плеча рубашку, и, повернувшись к кракозябру спиной, принялась стягивать пижаму. Плевать. Вот просто плюнуть и растереть. Как буду выглядеть? «Даша, ты что задумала?» — спросил зяба встревоженно, но я только отмахнулась. Рубашку Глуна натянула на голое тело. Да, без бюстика. А потому что по официальной версии мой бюстик валяется где-то в храме. «Даш!» «Зяба, отстань!» — рыкнула я и отправилась будить Твира. Ушастый лис проснулся от первого же касания. «А?» Подскочив, сонно заозирался он. Потом увидел меня, сообразил, что никаких ЧП нет, зевнул во всю пасть, продемонстрировав острые белые зубки, и протянул. «Что?» Мне даже немного стыдно стало, что разбудила. Но уже не утро, день. К тому же мне действительно понадобилась помощь. «Кусь! А среди хлама, который ты в пространственный карман спрятал, зонтика случайно не было?» «Даша, нет!» — простонали из зеркала. «Только не говори, что собралась!» «А что?» — перебила я. «Что мне прикажешь делать? Мне нужно вернуть свою обувь и мантию. Ну и одежду, знаешь ли, не помешает. Но мантию в особенности, потому что она одна, а мне завтра на занятия». Зяба тихонечко взвыл, а Твир опустил плюшевые уши и отрицательно качнул головой. «Нет!» — грустно сказал он.